Я не ответила. К моему огромному облегчению я заметила Милли, то шагавшую, то прыгавшую по камням, кое-где выступавшим из реки. «Здорово, чурбан! К чему цепляешься?» — крикнула она, приблизившись. «Этот человек был чудовищно дерзок. Тебе он известен, Милли?» — воскликнула я. «Да это же Дикон, чурбан, старый хокс вонючий, что в жизни не мылся. Я тебе обещаю, ты, милый, узнаешь, что хозяин думает про такие дела. Ага, уж он с тобой поговорит». «Ничего я не сделал и не сказал нет, а должен бы. Факт. Куда ей от него деться?» Не сказал плохого словечка. «А кто чё мелит? Меня оно вон как-то макушка чертополох пугает. Но те, Милли, говорю, я положу конец кое-каким твоим проделкам, а то и вообще ты у меня перестанешь швырять камни в скотину». «Рассказывай, рассказывай!» — скричала Милли. «Ох, не было меня, когда ты кузину отчитывал. И жаль, Уинни нет. Она бы схватила тебя зубами за твой деревянный обрубок, да и опрокинула бы на спину. Ай, умница б она была, коль б на тебя кинулась!» Со злобной ухмылкой парировал старик. «Брось спорить, и чтоб духу твоего тут не было!» — выкрикнула она. «Не то кликну Уинни. Уинни поломает тебе твою деревянную ногу». «Ага, она, небось, умница и есть. Умница?» — съязвил старик. «Тебе не по вкусу пришлось ее озорство на прошлую Пасху, когда она тебя лапой пихнула?» «То лошадь меня легнула!» — проворчал он, кинув взгляд в мою сторону. «Никакая не лошадь, то Уинни была». И, повернувшись ко мне, Милли со смехом добавила. «Он неделю, как и прокинулся на спину, так и лежал, пока плотник не смастерил ему новую ногу. Хватит мне тут с вами дурака валять, время терять. Не на того напали. Но, слышь, Сайлосу я скажу». Собравшись уходить, он взял с рукой за свою помятую широкополую шляпу, посмотрел на меня и с грубоватой почтительностью проговорил. «До свиданица, мисс Руффин. До свиданица, мэм. И уж, пожалуйста, помни, я тебя не хотел рассердить». С важным видом он поковылял прочь и скоро скрылся в лесу. Хорошо, что он чуток напугался, а то я его таким злым и не видела. Он же совсем шальной. «Может быть, он даже не понимает, как он груб», — предположила я. «Я его не терплю. Нам было куда лучше с беднягой Томом Драйвом. Тот никому не цеплялся и всегда ходил пьяный. Старина Джин, так его прозвали. Но эта скотина, ох, не терплю его. Он, кажется, приехал из Уигана. И он любой потехе помеха. А еще он колотит Мэг, ну ту, красавицу, помнишь? Если б не он, она бы пакостила в половину меньше. Он свистит, слышишь?» Я действительно слышала свист в отдалении за деревьями. «Не собак ли кричит? Давай, забирайся сюда». Мы взобрались на склоненный ствол гигантского орешника и, напрягая глаза, стали вглядываться в ту сторону леса, откуда ожидали появления злющей чурбановой своры. Тревога, впрочем, казалась ложной. Вряд ли бы он такое сделал, вообще говоря. Но что скотина он, это уж точно. «А та смуглая девушка, которая не пропустила нас, его дочь?» «Да, Мэг. Красавица, так я ее прозвала. А он у меня был скот, но теперь я зову его чурбаном, а ее все красавицей. Так вот». Только мы спустились с дерева, где искали убежище, как она потребовала. «Давай садись, сиди теперь и рисуй». «Боюсь, у меня не получится. Не сумею прямую линию провести, руки дрожат. Я очень хочу, Мот, чтоб получилось», — сказала она с такой мольбой в глазах, что я, учитывая путь, проделанный кузиной за моими карандашами, не посмела ее разочаровывать. «Хорошо, Милли, попробуем. Но если не получится, что ж, садись возле меня. Я объясню, почему принялась за эту часть, а не за какую-нибудь другую. Ты увидишь, как я нарисую деревья и реку и...» «Да, тот карандаш, пожалуйста. Он даст красивый и четкий контур. Но надо начинать сначала, Надо поучиться копированию рисунков, прежде чем подступаться к видам наподобие этого. Если хочешь, Милли, я согласна научить тебя всему, пусть немногому, что умею сама. Как же будет весело рисовать один и тот же пейзаж, а потом сравнивать. Я продолжала, а Милли, счастливая, жаждавшая начать обучение, опустилась на камень возле меня в совершенном восторге. Она кинулась обнимать, целовать меня, проявив такую пылкость, что удивительно, как мы не свалились с камня, на котором сидели.